о дятле. Каяться и зарекаться — хорошо, коли помнишь слово свое и зарок. И, сделав раз худо, станешь вперед от худа бегать. А коли клятва твоя и божба крепка только до вечера, а с утра опять принимаешься за то же, так и в добром слове твоем добра мало. Дятел красноголовый лазил день-деньской по пням, по дуплам и все стучал роговым носом своим в дерево. Все доспрашивался, где гниль, где червоточина, где подстой, где дребло, где дупло, а где живое место. Стучал так, что только раздавалось во все четыре стороны по лесу. К вечеру глядишь, голова у красноголового разболится, лоб словно обручем железным обложила. Затылок ломит, не в силу терпеть. «Ну, — говорит, — полно, не стану больше долбить по-пустому. Завтра посижу себе смирно, отдохну, да и вперед не стану. Что в этом проку?» Закаялся и зарекся наш дятел. А наутро, что ни свет ни заря, как только пташки в лесу проснулись, да защебетали, дятел наш опять пошел долбить и барабанить по сухостойным пням. День прошел, вечер настал. Опять головушку разломило, и опять он закаялся с вечера до утра. А утром опять принимается за то же.